Глава 6. Рен. Времени осмысливать то, чего она лишилась, не было. Рен понимала, что сейчас им с Бритой нужно бежать, бежать, бежать. Подальше от гамма и опасностей. От мечей, стали и крови. Дальше от родителей. От Роуэна. «Мы не можем их оставить!» — закричала Брита, когда они выбегали из часовни. «Не можем оставить маму, папу и Роуэна! Если мы не спасем их, они...» «Нужно вытащить тебя!» Перебила ее Рен, не намереваясь грубить младшей сестре. Терпение она проявит в другой раз. Горе причиняло слишком сильную боль. «Если останемся, мы погибнем!» «Это неправда! Мы можем сражаться!» Рен зажала сестре рот не только для того, чтобы не слушать вопли, но и чтобы не привлекать внимания, пока они будут пересекать двор. Нужно вести себя как можно тише и вернуться в замок незамеченными, украдкой. Им удастся сохранить свои жизни, если они смогут добраться до тайных подземных ходов. Хотелось надеяться, что враги их пока не обнаружили. Прежде чем выйти во двор, Рен сделала глубокий вдох. Эльфы сновали повсюду. Напряженная и напуганная, она держалась в тени, до нее доносились звуки борьбы, и оттого ее сердце бешено колотилось. Из-за шторма подол разорванного платья хлестал ее по голым ногам, распущенные волосы Бриты упали Рен на лицо, и она прищурилась. Небеса снова разверзлись, темные тучи, словно в гневе, обрушили на землю тяжелые капли. И Рен вздрогнула. При движении повязкой грязи ноги скользили. Бритта крепче обхватила ее за шею. Рен остановилась у входа для прислуги и сбросила туфли. Она не оставит и следа, по которому ее смогут найти. Сестренка затряслась и начала тихо плакать, уткнувшись в ее плечо. Рен поцеловала промокшую белокурую головку Бриты. «Побудь храброй еще немного», – прошептала она и заглянула внутрь. Светильники никто не зажигал, признаков чьего-то присутствия она не обнаружила. Сейчас или никогда. Рен стремительно миновала помещение и бросилась дальше по коридору, устремляясь к кухне. Они почти прибыли на место. Раздавшийся позади грохот, донесшийся со двора, предупредил их о приближении верлантийских солдат. Рен безжалостно подавила панические настроения, грозившие ее захлестнуть. Времени терять нельзя. Им удастся выкарабкаться, если они доберутся до тайного подземного хода, расположенного в кладовой. «Попасть в кладовую! Быстрее! Беги в кладовую! Еще один шаг, и ты на месте! Еще один! Еще чуть-чуть!» Им чертовски повезло, что у Бриты не случился очередной припадок, а Рен не потеряла самообладание. Они оказались на месте, Рен закрыла за ними дверь и пересекла комнату. Полки кладовой ломились от запасов летних продуктов. По соседнему коридору эхом разнеслись проклятия, и ее пульс участился. Если они не ускорятся, их обнаружат. Это лишь вопрос времени. Использовав все оставшиеся силы, Рен притянула сестру ближе и бросилась в дальний угол кладовой. «Я должна отпустить тебя, маленький дракон», – прошептала она Брите. Тяжело дыша, трясущимися руками, на мгновение поставила сестру на землю и попыталась бесшумно опустить нижнюю полку деревянного стеллажа. Но тут с нее с грохотом посыпались груши и яблоки. Рен вздрогнула и, не теряя времени, бросилась за освобожденную потайную дверь. «Мы будем прятаться?» С невинным любопытством, на которое перед лицом опасности способен только 6-летний ребенок, спросила Брита, одновременно наблюдая за тем, как старшая сестра закрывает и баррикадирует дверь. Рен опустилась на колени, чтобы их глаза оказались на одном уровне, и взяла крошечные ручки Бриты в свои. «Нет», — ответила она. «Мы не прячемся. Мы собираемся бежать». «Куда?» «Куда угодно, подальше отсюда. Сойдет любое место». У Рен не хватило духу признаться, что она не знает, куда, черт возьми, им податься. Она помогла Брите пройти вглубь и попыталась вернуть полку стеллажа на место. С этой стороны скрыть вход как следует не выйдет, но они выиграют время. Рен протиснулась в щель между дверью и туннелем и опустила заслонку. Брита захныкала, и Рен снова взяла ее на руки. Пускай те и болели так, что хотелось кричать. Брита не успела выучить проходы и только замедлила бы побег. Следующие несколько мучительных минут Рен, спотыкаясь, брела по темным туннелям, не осмеливаясь зажигать свечи в канделябрах, опасаясь выдать их местоположение тем, кто мог скрываться в проходах. Ее легкие и ноги горели. Рен замедлила шаг и поставила Бриту на землю. Затем протянула сестре искромсанный край свадебного платья. «Мне нужен небольшой перерыв», — выдохнула она. «Не отпускай платье». «Хорошо», — голос Бриты дрогнул. «Ты отлично держишься. Невероятно храбрый воин». Мягко подбодрила ее Рен и продолжила двигаться вперед, прислушиваясь к любому шороху. «Твое платье мокрое и липкое!» Снова истерично захныкала ее сестра. «Просто намокла из-за дождя и испачкалась в грязи. И наверняка в крови. Помнишь, что говорила мама? Немного грязи еще никому не повредило». «Оно испорчено!» прошептала Брита. «Твое красивое платье! Оно стоило целое состояние!» Рен прикусила задрожавшую нижнюю губу. Ей не хотелось думать ни о своем свадебном платье, ни о том, зачем она его надела. Если она даст волю мыслям, все, что сегодня случилось, чего она лишилась, обрушится на нее разом. И она сломается. «Ты уже сломалась!» Нет, она считала иначе. Она снова и снова проговаривала про себя их последнюю с Роэном беседу. Они еще встретятся, снова и скоро. Он не умер. Дорога начала вести вверх, и Рен замедлила шаг. Если ей не изменяла память, этот туннель выходил на окраину города, окружавшего крепость Лорна. Она левой рукой провела по неровной поверхности стены и остановилась, нащупав края двери. Брита вдруг спиной влетела в нее сзади, и Рен уперлась плечом в дверь. Та поддалась со слишком громким скрежетом. Рен потянула Бриту за собой. «У меня что-то в волосах!» — воскликнула Брита. «Это паук?» Рен стала дурно от одной мысли о них. Она ненавидела восьминогих тварей всей душой. Закрыв дверь, она погладила сестру по макушке и вздрогнула, когда пальцами увязла в паутине. «Не думай об этом. Эльфы хуже пауков». «Все готово. Никаких пауков», — солгала она. Они продолжили подниматься по идущему вверх коридору, и впереди под другим дверным проемом забрезжил свет. Рен заметила на лице Бритты страх и прижала пальцы к губам. Из туннеля не было слышно никаких звуков. Ни взрывов, ни сражений. Может, простых горожан побоище не коснулось? Рен молилась об этом. Она глубоко вдохнула, пытаясь собраться с духом. Брита повторила за ней, явно решив, что лучше всего сейчас копировать поведение старшей сестры. Сердце Рен наполнилось нежностью, но боль в груди лишь усилилась. Она улыбнулась Брите, схватила ее за руку, стараясь не обращать внимания на собственную дрожь, и подошла к маленькой двери. Прислонилась к ней ухом и прислушалась. Тишина. «Слава драконам!» — выдохнула Рен. Она потянула дверь на себя и наклонилась, чтобы пройти через нее. А Брита последовала за ней безмолвной тенью. Босые ноги коснулись холодных скользких булыжников улицы, скорее даже переулка, и ее кожа покрылась мурашками. Они выбрались, но в безопасности пока не очутились. Взявшись за руки, сестры тихонько брели по темным переулкам. Волосы у Рен на затылке встали дыбом. Было слишком тихо. Город казался пустым. Она запрокинула голову, чтобы глянуть на шторм. В небе висела темная туча, лениво завывал ветер, мир окрасился в странные оттенки серого и голубого цветов. С момента ее свадьбы будто прошла вечность или всего несколько секунд. Сколько времени на самом деле прошло с тех пор, как они сбежали? Она произносила клятвы час назад, три, выпавшие на ее долю испытания, казалось сном или кошмаром. Они завернули за угол ближайшего дома, и на Рен обрушились ливень и штормовой ветер. Она стиснула зубы и попыталась разглядеть что-нибудь сквозь пелену дождя. Привыкшая к такой погоде на островах, она даже ей радовалась. В таких условиях гораздо проще передвигаться, оставаясь незамеченными. Лужи могли размывать их следы. Вдали раздался грохот, похожий на взрыв, и Рен тут же напряглась. Им нельзя оставаться в городе. Верлантийцы немедленно обыщут этот район. Брите находиться здесь небезопасно. «Мне холодно!» — пробормотала Брита. «Знаю, родная», — сказала Рен, опустившись на колени и обхватив сестру руками. «Скоро нам будет хорошо, тепло и безопасно. Потерпи еще немного. Потерпишь ради меня». Брита кивнула, ее маленькое тельце дрожало. «Ты должна ее согреть». Ее сестра являлась единственной истинной наследницей трона, и поэтому ее требовалось защищать любой ценой. Будет попросту нелепо, если спасенную Бриту прикончит стихия. Рен вытерла капли дождя с глаз и отстранилась. Даже если бы Брита не была наследницей трона, Рен в любом случае считала бы, что жизнь сестры важнее ее собственной. В конце концов, Брита еще совсем крошка, ребенок, невинное дитя. Куда ее отвезти? Рен осенила. Бабушка и дедушка Роуэна. Они, как и Алик много лет назад, занимались пастушьим делом. Они любят Бриту и защитят ее, спасут. Живи она с ними на холмах, скрытая от посторонних глаз, ее никогда не смогут отыскать. Бритта слишком мала и слаба, чтобы самостоятельно пробираться через вересковые пустоши, отделявшие окраину города от холмов. Поэтому Рен снова взяла ее на руки, пускай мышцы и болели, возмущенные весом младшей сестры, которая ранее казалась почти невесомой. Как же Рен устала. «Я могу идти!» — настаивала Брита, очевидно чувствуя, как сестре тяжело. «Я могу, так что...» «Ты упадешь в трясину, и я тебя больше не увижу!» — возразила Рен, крепче прижала сестру к себе, и спор сошел на нет. «Я отказываюсь отдавать тебя на съедение жабам!» — беспечно заявила она. Они молча пересекали пустошь, и Рен пожалела, что у нее нет тяжелого плаща, которым она могла бы укрыть себя и Бриту от дождя. Сестренка в очередной раз начала плакать, но в конце концов заснула и стала обдавать шею Рен теплым дыханием. Бедняжке сегодня пришлось пережить слишком многое, и она еще не скоро сможет осознать произошедшее. Звезды. Большую часть случившегося не удавалось переварить даже Рен. Но Брита, несомненно, поняла, что стряслось нечто ужасное и непоправимое. Ее родители ушли, что бы ни значило это для шестилетней девочки, и уже не вернутся. Рен тоже заплакала. Пускай она не чувствовала слезы на щеках, они текли. Каждый раз, когда в воздухе гремел глухой взрыв, она вздрагивала. Бежать от драки неправильно, она чувствовала это всем нутром, но семья важнее. Их королевство важнее. Если Брита погибнет, острова навсегда останутся в руках эльфов. Из-за скорбного рева дракона ее слезы полились с новой силой. То был звук смерти и сердечной боли. Скольких они потеряли? Слишком много. Над ними пролетел дракон, и Рен посмотрела вверх, успев заметить темно-зеленую чешую до того, как зверь растворился в шторме. Ей нравилось тешить себя мыслью, что он защищает принцесс драконьих островов. Хотя на самом деле, скорее всего, был выбит из колеи суматохой. Или тем, что его седлали воины, желавшие нанести ответный удар по верлантийским солдатам. Пока она шла по лесу, направляясь к маленькому домику, ютившемуся на опушке, ее грудь поднималась и опускалась в такт тяжелому дыханию. Справа от дома возвышался холм, укрывавший его от непогоды. Рен рассчитывала устроить Бриту, затем подняться на него и позвать Аврору. Собравшись силами, которых почти не осталось, она должна защитить королевство, возглавить флот вместо своего отца. Это все, что она могла сделать. Что мог бы сделать кто угодно. В одном из окон появилось лицо, и дверь коттеджа распахнулась. «Неужели? Ну и ну! Рен, Брита!» — кричала бабушка Роуэна Эйлин, стоявшая в проеме. «Так и умереть недолго. Заходите внутрь!» Рен, пошатываясь, добралась до домика, и Эйлин захлопнула дверь, убедившись, что та надежно заперта. Она повернулась к сестрам, и на ее лице читались надежда и тревога. Схватив одеяло, пожилая женщина накинула его на спину Бриты. «Что случилось?» — потребовала Эйлин. «Вторжение». «Где ваши родители?» «Мертвы», — выпалила Рен, не в силах смягчить слова. «Все мертвы. Верлантийцы, они напали на нас, на свадьбе. О, бабушка, я так рада, что вас двоих там не было!» При этих словах дедушка Роуэна Кэл встал рядом со своей женой. Его морщинистое и обветренное лицо побледнело от беспокойства. Рен и Роуэн и не надеялись, что бабушка и дедушка смогут добраться до замка, невзирая на непогоду. Они собирались после торжества прилететь к ним на Авроре и отпраздновать свадьбу в тесном кругу. Они живы, благодаря преклонному возрасту. «Мой внук, где он?» — спросил старик, хотя по выражению его лица было ясно, что он уже знал ответ. «Он сражался, чтобы мы смогли спастись!» Вот и все, что выдавила Рен. Бритта проснулась и снова заплакала. Эйлин уронила шаль, которую держала в руках, и закрыла рот руками. Ее глаза наполнились слезами. Но она ничего не сказала. Не разрыдалась от горя и отчаяния и не накричала на Рен за то, что она не сделала все возможное, чтобы спасти их драгоценного внука. Вместо этого бабушка подняла шаль и накинула ее на дрожащие плечи Рен. «Давай разогреем тебя», — прохрипела Эйлин. «Кэл, ты не мог бы подогреть воды. Кроха продрогла». Кэл и Эйлин занялись поиском одеял и чистой одежды для Бриты и поставили разогреваться на плиту суп. Старики, по всей видимости, понимали, крайне важно, чтобы девочка была в хорошем настроении. Насколько это возможно, учитывая обстоятельства. Они заварили чай, но Рен не могла его пить. А от мысли о еде ее начинало воротить. «Вы должны остаться здесь», — сказала Эйлин, пробуя суп, прежде чем разлить его по четырем деревянным мискам. Рен молча взяла свою и благодарно кивнула, после чего поставила миску на пол. А Брита прижалась к ее правому боку, наконец согреваясь. «Здесь мы будем в безопасности. Если все... Если, как ты сказала, вся наша семья погибла, ни один верлантийский солдат не узнает о нашем с Кэллом существовании. Они не догадаются искать вас здесь. Да, и мы дадим отпор любому, кто осмелится постучать в нашу дверь». Кряхтя вмешался Кэл, устроившийся в кресле у окна с луком на коленях. Не отрывая взгляда от окна, он взъерошил волосы Бриты, но она никак не отреагировала. «Мы отобьемся, не так ли, девочка? Мы бойцы. Здесь нам никто не причинит вреда». И только сейчас Бритта как будто испытала облегчение и принялась яростно поглощать суп. Похоже, мысль о том, что все четверо будут находиться в маленьком домике, который она так любила посещать с Реном и Роуэн, ее приободрила. Здесь было тепло, ее здесь смешили и кормили. Бритта кивнула. На ее бледных щеках заиграл румянец. «Бойцы, мы их не впустим!» Рен понаблюдала за общением Кэлла и Бриты, и ее сердце растаяло. Бабушка и дедушка Роуэна о ней позаботятся. Ее сестра обретет здесь счастье, когда справится со своим горем. Она перевела взгляд налево, на Эйлин, и заметила, что пожилая женщина не сводит с нее глаз. Прочитав на лице Рен решительность, она нахмурилась и покачала головой. «Нет», — твердо произнесла Эйлин, от ее острого ума ничего не укрылось. «Нет, не смей туда возвращаться, Рен. Ты должна остаться. Ты должна...» «Я должна защитить королевство», — заявила Рен. «Таков мой долг». Бритта медленно поставила свою миску и обняла Рен за талию. «Не уходи!» Она маленькими ручками стискивала свадебное платье Рен, будто у нее хватило бы сил не дать сестре уйти. Все ее тельце дрожало. «Не уходи, как все остальные! Останься здесь! Я не хочу, чтобы ты уходила!» Она сначала вынудила сестренку посмотреть ей в лицо, а потом посадила Бриту к себе на колени. «Ты же знаешь, я должна, маленький дракон. Отец не простил бы меня, если бы я не сделала все возможное, чтобы защитить его маленькую девочку и королевство». «Ты тоже его маленькая девочка», — хрипло сказал Кэл. «Рен, король Освин не хотел бы этого. Останься». «У вас есть хорошие сказки?» — спросила Рен, меняя тему. Эйлин кивнула и достала книгу из сундука, стоявшего у задней стены комнаты. «Прочитайте какую-нибудь». Эйлин начала читать, а Рен пустилась укачивать сестру, неторопливо водя пальцами по ее черным, вьющимся волосам. «Я люблю тебя», — пробормотала Бритта, сонно глядя на Рен. «И я тебя люблю». Ее сестра вздохнула, прижалась сильнее и почти сразу заснула. «Куда ее положить?» Эйлин встала со стула. в нашу спальню». Рен сумела подняться и пронести Бриту в комнату Кэла и Эйлин. Пока женщина разжигала огонь в комнате, Рен положила сестренкину маленькую фигурку под откинутые покрывала. Девушка поцеловала Бриту в макушку и закрыла глаза. «Возможно, ты видишь ее в последний раз». «Я люблю тебя больше, чем ты можешь представить». Она проглотила слезы. «Какая-то любовь проходит, меняется или вовсе предает, но не сестринская любовь. Она навсегда. Я вернусь за тобой, маленький дракон». Она открыла глаза, натянула одеяло до подбородка Бриты и посмотрела на Эйлин. Пожилая женщина протянула сменную одежду. Рен с благодарностью взяла ее, но затем поморщилась. Насколько бы порванным свадебное платье ни было, без посторонней помощи ей из него не выбраться. «Не поможете?» — спросила она, поворачиваясь спиной к пожилой женщине. Эйлин тихонько фыркнула. «Узлы так запутались. Понадобится время». «Просто разрежьте их», — сказала она жестко. «Ну, раз ты так хочешь». Эйлин отступила и стянула верх платья со спины Рен. «Начинаем». Рен зажмурилась, пока бабушка Роуэна разрезала шнуровку. Платье упало на пол, и Рен сняла испорченный наряд, после чего быстро надела чистые кожаные штаны. Они были немного свободными, но лучше, чем предыдущее облачение. Эйлин подобрала грязные лохмотья и протянула Рен. «Сожгите его», — прошептала Рен. «Или превратите в тряпки. Мне все равно». Она подошла к пожилой женщине и поцеловала ее в щеку. «Позаботьтесь о Брите ради меня». Бросив последний взгляд на свою сестру, она вышла из комнаты, а Эйлин начала напевать колыбельную. Кэл перегородил дорогу Рен, держа в руках антикварный лук, колчан, полный стрел и флягу. Протянул ей стакан, и она сделала глоток виски, чувствуя, как напиток обжигает горло. Кэл отпил из фляги и отдал ее вместе с оружием несостоявшейся невестке. «Я не хочу, чтобы ты покидала этот дом, но если так надо, ты будешь одета, как королева». Рен опробовала тетиву, и натяжение оказалось почти идеальным. Она опустила лук и провела рукой по гладкому дереву. «Он принадлежал Эйлин?» «Нет, дорогая, моей матери». Кэл одарил ее улыбкой. «Она была грозной женщиной, обладавшей мужеством тысячи мужчин. Пусть ее лук сослужит тебе сегодня хорошую службу». Он заключил ее в грубые объятия. «Да пребудут с тобой ветры». «И с вами». Рен отстранилась и открыла дверь. «Я вернусь». «Я буду ждать, дорогая». Она шагнула в шторм, и когда Кэл закрыл за ней дверь, тяжело вздохнула. «Пора отомстить за ее семью».